Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Вечерняя беседа с господином особым послом. Прежде чем войти в лифт, Анатолий не удержался и посмотрел в окно еще раз. Разумеется, корабль чужих был на прежнем месте, прямо над памятником Петру Первому. На высоте 114,5 проверено метров, непоколебимо удерживаемый в ночном небе антигравитационными заявлено двигателями и цепочка оранжевых огней, обозначающие боевые рубки, предположительно, все так же опоясывала края огромного диска. Да и куда им одеваться? Внизу, под чудовищной машиной смерти и разрушения, второй месяц парящий над Москвой, мерцала иллюминация. Ехали по улицам машины, гуляли, изредка задирая голову к небу, люди. Человек – очень пластичное создание. Человек может привыкнуть ко всему, причем удивительно быстро. Анатолий вздохнул и вошел в лифт. «Добрый вечер, господин особый посол», – приветствовал его охранник. «Немолодой уже человек, наверняка в чине не ниже майора. Какой-нибудь альфовец, вероятно». «Добрый вечер». Охранник нажал на кнопку, и лифт пополз вверх. «Какого дьявола чужие облюбовали именно это здание?» «Как? Успехи?» – вежливо поинтересовался охранник. «Это был ритуальный вопрос». И ответ Анатолия был не менее стандартным. «Работаем». «В лифте наверняка стоял десяток подслушивающих устройств. И в амуниции охранника еще пяток». «И у Анатолия 7 звука, видео и черт знает что записывающих приспособлений, про которые он знал. 3, про которые знать был не должен. И неизвестно сколько слишком хорошо замаскированных». Говорить о чем-то было нелепо. Да он и не собирался делиться тайнами с охранником. Пусть даже тот был проверенным и преданным до мозга костей профессионалом. Но сегодня охранник решился еще на один вопрос. «В новостях. Там было интервью с...» Легкий кивок вверх. «Так они сказали, что вообще не собирались вести переговоры. Что только господин Анатолий Белов убедил их не торопиться с захватом земли». Анатолий промолчал. Да и охранник, видимо, сообразив, что за эту вырвавшуюся реплику ему еще придется отвечать, замолчал. Лифт остановился. «Удачи вам», – пожелал в спину Анатолию охранник. «Удачи». Похоже, человека и впрямь проняло. Глубоко вздохнув, посол по особым поручениям при президенте России Анатолий Белов шагнул на территорию инопланетного посольства. Исходя из общепринятой дипломатической практики, на территорию чужого, а исходя из грубой правды, стоит добавить и враждебного государства. Еще 2 месяца назад здесь был какой-то офис. Впрочем, после того, как Граги выбрали именно это здание под свое посольство в России, от офиса не осталось и следов. Чужие очистили весь этаж до состояния голой бетонной коробки за неполный час. А еще через час, когда Белов впервые вошел в посольство, оно же имело этот вид. Стены, лениво шевелящийся оранжевый материал, похожий на встрепанный войлок. Пол и потолок то же самое, только красноватого цвета. Немногочисленная мебель, непривычных форм, хотя ее назначение угадывается легко. Разбросанная по потолку наросты светильников излучает, хотя и не яркий, но абсолютно чистый белый свет. Конечно, если белый свет можно считать чистым. «Добрый вечер, господин особый посол», – вежливо сказал Грак, сидящий у двери. Его функция была приблизительно определена как охранник-секретарь. На вздернутых почти к подбородку тонких коленях Грага лежал Лучин. В воздухе перед ним парил, стремительно меняя окраску, маленький шар. «Предположительно, голограмма. Предположительно, информационный терминал. Предположительно, работающий в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом и радиодиапазонах». «Добрый вечер». Анатолий кивнул, на несколько секунд задерживая взгляд на шаре. «Чтобы спрятанное в стеклах очков записывающее устройство, новейшая и секретнейшая разработка ученых, собрали побольше информации». «Я не слишком рано?» Он знал, что пришел на 3 минуты раньше назначенного срока. Именно для того, чтобы попробовать поговорить с охранником. «Предположительно...» «Менее искушенным в дипломатических играх». Как ему надоело это слово «предположительно». «Никакой точной информации ни о чем. Разве что о высоте, на которой парят над Москвой, Вашингтоном и Пекином летающие тарелки. Да и то... С чем связаны периодические колебания этой высоты? Плюс 12 сантиметров, минус 18, и выход на прежний уровень. Господин особый посол пришел на 3 минуты раньше, сообщил Грак. Чешуйчатая челюсть подергивалась, выплевывая слова чужой речи. В пасти трепетал узкий раздвоенный язык. Глаза Грага, выпуклые, лишенные век, казалось, видели Анатолия насквозь. Господин посол может занять время беседой со мной. Господин посол может выпить чашечку чая или прочесть газету. Тонкая рука Грага протянула Анатолию аргументы и факты. Разумеется, заполненные на 90% домыслами о природе и намерениях чужих. Спасибо. Я уже читал этот номер. Вежливо сказал Анатолий. А вам интересно читать человеческие газеты? Любая информация интересна. Казалось, что Грак удивился. Это ведь возможность развития. А вам интересно читать наши газеты? К сожалению, я лишен этой возможности, ответил Анатолий. Вы не смогли пока выучить наш язык. Язык Грага затрепетал в пасти. Ученые предполагали, что это означает не смех и не угрозу, а сочувствие. У меня пока не хватает на это времени. Анатолий улыбнулся, надеясь, что Грак правильно поймет мимику. Я не имею ни одной вашей газеты, чтобы попытаться ее прочесть. Считалось, что на Земле уже есть 7 человек, способных понимать язык грагов. Сразу же после контакта, когда граги любезно передали людям полные словари своего языка, грага-английский, грага-русский, грага-китайский, у всех лингвистов мира началась веселая жизнь. Каждое правительство сочло своим долгом упрятать более-менее способных ученых, тихо трудившихся в своих институтах и выступающих на эстраде чудо-полиглотов, знающих десятки и сотни языков, в комфортабельные и хорошо охраняемые заведения. Там они поныне находились, пытаясь понять чужую психологию, исходя из чужого языка, а также готовя кадры переводчиков. Странно, но полиглоты, в общем-то, не подвели. Анатолий знал, что, по их практически единодушному мнению, язык грагов был богатым, емким, но не слишком сложным. Труднее китайского, но легче русского, одним словом. Может быть, Анатолий действительно сумеет им овладеть? Если человечество выживет. Это плохо, сказал Граг. У меня только старые газеты. Они вас устроят? Только весь опыт дипломата помог Анатолию сохранить спокойное выражение лица. Да, наверное. Возьмите. Рука Грага скользнула куда-то под высокое сиденье, до смешного напоминающего крутящееся кресло из бара. И вернулась с тонким диском, напоминающим музыкальный или компьютерный компакт. Вот так, сказал Граг, касаясь какого-то значка на диске. В воздухе появился еще один мерцающий шар. Это скорость восприятия. Касание еще одной кнопки? Да, наверное, кнопки. Шар засветился мутным белым светом. «Вам пора», – внезапно сказал Грак, прерывая демонстрацию. Протянул диск Анатолию. «Провокация? Дезинформация? Вы уверены, что можете дать мне этот предмет? И ваше руководство не будет иметь претензий ко мне и всем людям?» – спросил Анатолий, не поднимая руки. Чешуя на голове Грага зашевелилась. Признак раздражения, почти явный. Дословный перевод фразы «разгневаться» звучал как «шевелить лобной чешуей». Хотя, разумеется, перевод мог быть сознательно искажен. Да, уверен. Вы обвиняете меня в намеренном желании причинить зло? Эти чертовы граги очень быстро соображают и очень любят подчеркивать свою честность. Слишком уж любят. Нет, разумеется, не обвиняю, сказал Анатолий. Я просто стремлюсь исключить возможность малейшей неправильности в своей оценке информации. Вот это Грага сразу успокоило. Наверное, потому Анатолию и удавалось удержаться на этой работе все 2 месяца. Хотя у американцев послы менялись 2, а у китайцев 3. Умение интуитивно найти правильный подход – главное для дипломата. Все правильно, все разрешено. Это старая технология, мы больше не скрываем ее от вас. Берите. Грак продолжал протягивать диск. И Анатолий понял, что выхода нет. Вздохнул и взял газету. Диск был твердым, прохладным, шершавым на ощупь. Обычная пластиковая пластинка. Какая к черту технология? Дайте Леонардо да Винчи телевизор, и что? Допустим, он научится его включать. Допустим, разберет и осмотрит все детали. Слишком велика пропасть, чтобы этот артефакт чужой цивилизации в чем-то помог земным ученым. А вот содержание диска – дело другое. Газеты. Чужие источники информации. Вряд ли там есть описание технологических секретов, но, по крайней мере, появился шанс понять их психологию. Конечно, если в этих газетах есть хоть слово правды. Если они не содержат одну лишь специально подготовленную тезу. Спасибо, сказал Анатолий. С часто бьющимся сердцем он пошел по коридору.